Глава 30. Всю ночь я прождал Званимира. Было много убитых. Быть может, Званимир был среди них? Я написал его старику-отцу, что Званимир умер в плену. К чему мне было сообщать старику, что смерть настигла его силача сына в пути? Многих возвращенцев настигла смерть в отеле «Совой». Она в продолжении 6 лет охотилась на них, на войне и в плену. Кого преследует смерть, того она и настигает. В сидеющем утре вздымаются полуобвалившиеся остатки отеля. Ночь была прохладная и ветреная и способствовала росту пожара. Утро несет с собою серый косой дождь, который тушит скрытый огонь. В обществе Авеля Глянца я направляюсь на вокзал. Следующий поезд должен уйти вечером. Мы сидим в пустой зале для пассажиров. Знаете ли вы, что Игнатий, собственно, и был Каллигуропулосом? А Гиршфиш также сгорел в отеле. «Жалко», — заявляет Авель Глянц. «Это была хорошая гостиница». Мы едем тихим поездом вместе с южнославянскими возвращенцами. Возвращенцы поют. Авель Глянц начинает. «Когда я приеду к своему дяде в Нью-Йорк...» «Америка, думается мне», — сказал бы Званимир. «Только одно слово. Америка». 1924 год.